покуда сердце живо в нас и чутко. Поверь, мой друг, оно сильнее рассудка. С надеждой мы должны глядеть вперед и принимать, что нам судьба несет. Наш путь не будет легким и свободным, но не спеши назвать наш труд бесплодным. Надейся, верь, в грядущей жизни он не пропадет, а будет завершен. Мы новый мир с тобой увидим вместе, коль будем жить по совести и чести. И там нас добрым словом помянут за то, что мы пытались сделать тут. Артур Хью Клафф. Из религиозных стихотворений, 1849 год. Чарльз постоял в пустом обшарпанном вестибюле, потом нерешительно постучал в чуть приоткрытую дверь какой-то комнаты, из которой пробивался свет. Из-за двери его пригласили войти, и он очутился лицом к лицу с хозяйкой. Прежде чем он успел оценить ее, она безошибочно оценила его. «Солидный господин, шиллингов на 15, не меньше». Посему она подарила его сладчайшей улыбкой. «Желаете номер, сэр?» «Нет, я, видите ли, я хотел бы поговорить с одной из ваших... У вас должна была остановиться мисс Вудров». Лицо миссис Эндикот моментально приняло огорченное выражение. У Чарльза упало сердце. «Она что, уехала?» «Ах, сэр, у бедной барышни такая неприятность». Она третьего дня спускалась с лестницы, оступилась и, знаете ли, подвернула ногу. Лодыжка так раздулась, смотреть страшно. Ну, прямо не нога, а тыква. Я хотела было послать за доктором, но барышня и слушать не желает. И то сказать. Докторам надо деньги платить, и немалые. А тут, бог даст, само пройдет, безо всякого лечения. Чарльз опустил глаза и принялся рассматривать свою трость. «Значит, повидать ее нельзя?» «Господи, сэр, да почему же? Вы к ней подниметесь. Ей повеселее станет. Ведь вы должны ей родственник. Мне надо повидать ее по делу». Миссис Эндикот прониклась к нему еще большим почтением. «Ах, вот оно что! Вы, случайно, не адвокат?» И Чарльз, поколебавшись, сказал: «Да». «Тогда непременно, непременно поднимитесь. Я думаю, может быть, вы пошлете спросить, не лучше ли отложить мой визит до того, как мисс Вудров поправится». Он был совершенно растерян. Он вспомнил Ларгена, свидание с глазу на глаз, и это ведь грех. Он пришел разузнать, как она. Он надеялся, что повидается с ней внизу, в общей гостиной, где их беседе никто не помешает, и в то же время они не останутся один на один. Хозяйка задумалась. Потом кинула быстрый взгляд на открытый ящичек, стоявший рядом с ее конторкой, и, по всей видимости, решила, что адвокаты тоже бывают нечисты на руку. Предположение, которое вряд ли станут оспаривать те, кому приходится жить на одни гонорары. Не покидая своего поста, миссис Эндикот призвала на помощь неожиданно зычным голосом некую Бетти Энн. Бетти Энн явилась и была отправлена наверх с визитной карточкой. Отсутствовала она довольно долго, так что Чарльзу пришлось отчаянно отбиваться от настойчивых попыток разузнать, в чем все-таки состоит его дело. Наконец, толстушка горничная возвратилась и сообщила, что его просят подняться. Он зашагал за нею вверх по лестнице, и ему было торжественно показано место, где произошел несчастный случай. Ступеньки действительно были крутые. К тому же в те времена женщины, как правило, не видели, куда ставят ногу из-за нелепо длинных юбок. Вечно в них путались и падали, так что домашние травмы составляли неотъемлемую часть викторианского быта. Они прошли длинным, унылым коридором и остановились перед крайней дверью. Сердце у Чарльза отчаянно стучало. Три крутых лестничных марша сами по себе вряд ли могли вызвать столь сильное сердцебиение. Его приход был возвещен без лишних церемоний. «Вот этот джентльмен, мисс!» Он переступил порог комнаты. Сара сидела в кресле у камина, напротив дверей, положив ноги на низкую скамеечку. На колени у нее было наброшено красное шерстяное одеяло, не спадавшее до самого пола. Плечи она закутала зеленой мериносовой шалью, но от его взгляда не ускользнуло, что кроме шали на ней была одна только ночная рубашка с длинными рукавами. Волосы у нее были распущены, и густой волной покрывали темную зелень плеч. Она показалась ему более хрупкой, чем всегда. В ее позе читалось мучительное смущение. Она сидела понурившись, и когда он вошел, не улыбнулась, а только вскинула глаза, словно провинившийся ребенок, знающий, что наказание не миновать, и снова опустила голову. Он стоял у дверей, держа в руках шляпу, трость и перчатки. «Я оказался проездом в Эксетере». Она еще ниже склонила голову, все понимая и, конечно, испытывая угрызение совести. «Не надо ли пойти за доктором?» Она ответила, не глядя на него. «Прошу вас, не надо. Он только велит мне делать то, что я и так уже делаю». Он не сводил с нее глаз. Так странно было видеть ее беспомощной, немощной, хотя ее щеки цвели румянцем, пригвожденной к месту. И после бессменного темно-синего платья эта яркая шаль, впервые столь полно открывшаяся ему пышное богатство волос, чуть ощутимый смолистый запах какого-то растирания защекотал ему ноздри. «Вас беспокоит боль?» Она отрицательно качнула головой. «Так обидно. Просто не понимаю, как могла случиться такая глупость. Во всяком случае, надо радоваться, что это произошло здесь, а не в лесу. Да». Его присутствие, судя по всему, повергло ее в состояние полного замешательства. Он огляделся вокруг. В недавно затопленном камине потрескивал огонь. На каминной полке стояла фаянсовая кружка, и в ней несколько поникших нарциссов. Убожество обстановки, которое бросалось в глаза, еще усугубляло неловкость ситуации. Черные разводы на потолке, следы копоти от керосиновой лампы казались призрачным напоминанием об унылой веренице бесчисленных прежних постояльцев. «Может быть, я напрасно...» «Нет, прошу вас, присядьте. Простите меня, я не ждала». Он положил на комод свои вещи и присел на второй имевшийся в комнате стул у стола ближе к двери. Действительно, как могла она, несмотря на отправленное письмо, рассчитывать на то, что он сам столь решительно признавал невозможным? Надо было срочно придумать что-нибудь, чтобы оправдать свой приход. «Вы сообщили свой адрес, миссис Трентер?» Она покачала головой. Пауза. Чарльз рассматривал ковер у себя под ногами. «Только мне?» Она склонила голову. Он сдержанно кивнул. Он так и думал. Опять последовала пауза. Внезапный порыв дождя яростно забарабанил по оконным стеклам. «Вот об этом я и пришел с вами поговорить», — произнес Чарльз. Она ждала. Но он молчал, не в силах оторвать от нее взгляд. Высокий воротник ее ночной рубашки был застегнут на пуговки. Такие же пуговки поблескивали на манжетах. Лампа, стоявшая на столе рядом с ним, была прикручена, и вблизи огня белизна материи отсвечивала розовым. Ее волосы, цвет которых по контрасту с зеленой шалью заново поразил его, казались восхитительно живыми в мерцающих бликах пламени. В них словно сосредоточилась ее тайна, вся ее сокровенная сущность, вся она освобожденная, открытая, гордая и покорная, скованная и раскованная, его ровня и его рабыня. Он понял, почему пришел. Он должен был увидеть ее. Видеть ее. Только это и было нужно. Только это могло утолить иссушавшую его нестерпимую жажду. Он заставил себя отвести глаза. Но тут же его взгляд привлекло мраморное украшение над камином. Две обнаженные нимфы. Их тоже освещали розоватые отблески огня, отражавшиеся от красного одеяла. Нимфы не помогли. Сара пошевелилась, меняя позу. Он снова вынужден был взглянуть в ее сторону. Быстрым движением она поднесла руку к склоненному лицу, смахнула что-то со щеки, потом прижала ладонь к горлу. «Мисс Вудров, ради бога, умоляю вас, не плачьте. И зачем я только пришел? Я, право, не хотел». Но она только со страстным отчаянием затрясла головой. Он дал ей время прийти в себя. И пока она сидела перед ним, прикладывая к глазам скомканный платочек, он почувствовал, что его охватывает небывалой силой желание. В тысячу раз сильнее того, которое он испытал в ту ночь у проститутки. Может быть, ее слезы пробили, наконец, брешь, сквозь которую хлынула запоздалая волна понимания. Так или иначе, он осознал вдруг, почему ее лицо так неотступно преследует его, откуда эта неизъяснимая потребность снова ее увидеть. Он понял, что хочет обладать ею, раствориться в ней до конца, сгореть, сгореть дотла в этом теле, в этих глазах. С такой надеждой можно жить и ждать неделю, месяц, год, даже несколько лет, но жить всю вечность в кандалах надежды. Как бы оправдываясь, она произнесла еле слышно: «Я думала, что никогда больше вас не увижу». Он не мог ей сказать, как близка она к истине, к тому, на что совсем было решился он сам. Она, наконец, взглянула на него, и он тотчас же опустил глаза. Им овладело состояние, близкое к обмороку. Он ощущал те же Катулловы симптомы, что и тогда в амбаре. Сердце бешено колотилось, руки дрожали. Он понимал, если он взглянет в эти глаза, он погиб. И чтобы не поддаваться соблазну, зажмурился. Наступило напряженное тяжелое молчание, похожее на минутное затишье перед катастрофой, перед тем, как взрывается мост или рушится башня. Невыносимый накал эмоций, неудержимо рвущаяся наружу правда. Внезапно раздался треск, и из камина брызнул каскад искр и пылающих угольков. Почти все упали по ту сторону низкой каменной решетки, но 2-3 перескочили через нее и оказались в опасной близости от одеяла, прикрывавшего Сарины ноги. Она поспешно отдернула его. В ту же секунду Чарльз, припав на колено, выхватил совок из стоявшего рядом медного ведра, проворно подцепил угольки и кинул их в топку. Но одеяло уже занялось. Он рванул его к себе, бросил на пол и торопливо стал затаптывать тлеющий край. Комната наполнилась запахом паленой шерсти. Одна нога у Сары еще опиралась на скамеечку, но другую она спустила на пол. Ноги были босые. Он посмотрел на одеяло, для верности похлопал по нему, поднял с полу и снова накинул ей на колени. Потом наклонился и, наморщив от усердия брови, стал аккуратно расправлять складки. И тогда... жестом как будто инстинктивным, но в то же время отчасти рассчитанным, она робко протянула руку и ладонью накрыла его пальцы. Он знал, что она подняла голову и смотрит на него. Он не в силах был убрать руку и не мог больше отводить взгляд. В ее глазах он прочел признательность и прежнюю печаль, и странное сочувствие, словно она сознавала, что причиняет боль, но явственнее всего в них выражалось ожидание, неуверенное, несмелое, но ожидание. Если бы он заметил на ее лице хотя бы тень улыбки, он, может быть, вспомнил бы теорию доктора Грогана, но лицо ее было таким же потрясенным и растерянным, как его собственное. Она как будто спрашивала, что же это я делаю? Он не знал, как долго они смотрели друг другу в глаза. Ему казалось, что целую вечность, хотя на самом деле прошло не более 3-4 секунд. Руки... решили все за них. В едином необъяснимом порыве их пальцы переплелись. Потом Чарльз упал на колени и страстно привлек ее к себе. Их губы встретились в каком-то бешеном исступлении, неожиданном для обоих. Она вздрогнула и отвернулась, уклоняясь от его губ. Он стал покрывать поцелуями ее щеки, глаза. Его пальцы дотронулись, наконец, до этих сказочных волос и погрузились в них, лаская. Он прижал к себе ее голову, ощущая пальцами ее изящную форму под мягкой волной волос, так же, как плечами и грудью ощущал ее тело под легким покровом ткани. Внезапно он зарылся лицом в ее шею. «Мы не должны, это безумие!» Но ее руки обвелись вокруг него и не отпускали. Он приник головой к ней вплотную и замер. Его несло куда-то на огненных крыльях, но воздух вокруг был напоен благодатной свежестью свободы. Так чувствует себя ребенок, наконец отпущенный из школы, вчерашний узник на зеленом лугу, сокол, взмывающий ввысь. Он поднял голову и взглянул на нее, теряя последние остатки самообладания, и снова их губы слились. Он прижался к ней с такой силой, что кресло сдвинулось с места. Он почувствовал, как она дернулась от боли, уронив перебинтованную ногу со скамеечки. Он покосился через плечо назад, потом снова перевел взгляд на ее лицо, ее закрытые глаза. Она прислонилась головой к спинке кресла, глядя куда-то вбок. Вдруг ему показалось, что он ей противен. Но все ее тело, натянутое, как струна, стремилось к нему, и руки судорожно сжимали его пальцы. Он кинул взгляд на дверь у нее за спиной, вскочил и в два прыжка оказался у входа в спальню. В спальне было полутемно. Туда проникал только свет сумерек да тускло горевших фонарей напротив. Сара неловко привстала с кресла, опершись о спинку и держа больную ногу на весу. Шаль одним концом сползла у нее с плеч. Взгляд каждого излучал напряжение, достигшее крайней точки, неудержимое, как поток, сметающий все на своем пути. Она не то шагнула, не то упала к нему навстречу. Он бросился вперед и подхватил ее в объятия. Шаль соскользнула на пол, лишь тонкий слой материи отделял его от ее ноготы. И, забыв обо всем, он прижал это почти ногое тело к своему и впился губами в ее рот, словно изголодавшийся, не просто по женщине, а по всему, что так долго было под запретом. Бешеный неуправляемый поток давно сдерживаемых желаний и страстей прорвал плотину, все смешалось. Любовь и жажда риска, и грех, безумие, животное начало. Голова ее запрокинулась назад. Казалось, она лишилась чувств, когда он, наконец, оторвал рот от ее губ. Он поднял ее на руки, перенес в спальню и опустил, почти бросил на кровать. Она лежала в полуобмороке, закинув руку за голову. Он схватил и начал жарко целовать другую руку. Ее пальцы ласкали его лицо. Он рывком встал и кинулся в первую комнату. Там он принялся раздеваться с лихорадочной поспешностью. Так сбрасывает одежду сердобольный прохожий, завидев в реке утопающего. От сюртука отлетела пуговица и покатилась куда-то в угол, но он даже не посмотрел куда. Он сорвал с себя жилет, за ним башмаки, носки, брюки, кальсоны, жемчужную булавку для галстука, сам галстук вместе с воротничком. Вдруг он вспомнил про наружную дверь и, шагнув к ней, повернул в замке ключ. Потом в одной длиннополой рубахе, закрывавшей ноги до колен, бросился в спальню. Она успела переменить положение и лежала уже не поперек кровати, а головой на подушке, хотя постель оставалась неразобранной. Рассыпавшиеся волосы почти закрывали лицо. Какое-то мгновение он стоял над ней неподвижно, потом оперся на узкую кровать одним коленом и упал на нее, покрывая жадными поцелуями ее рот, глаза, шею. Но это сжавшееся под ним пассивное на все согласное тело, голые ноги, прикасавшиеся к его ногам, он уже не мог ждать. Ее тело дернулось, словно от боли, как в тот раз, когда нога упала со скамеечки. Он совладал с этой инстинктивной судорогой, и ее руки обвелись вокруг него, словно она хотела привязать, приковать его к себе на целую вечность. Ту самую вечность, которую он уже не мыслил без нее. «Милая моя, милый ангел мой, Сара, Сара!» Еще несколько мгновений, и он затих. С того момента, как он поднялся с колен, чтобы заглянуть в спальню, прошло ровно 90 секунд.